Глава 43. «Прости». Ольга не знала, что еще добавить. Она боялась, что как только за ее матерью закроется дверь, Озеров начнет собираться домой. Хватит с него и унизительной выволочки, и странного ужина, во время которого опять приходилось оправдываться перед Паулиной за их разницу в возрасте. Девушка видела, что у мужчины за столом кусок в горло не лез, и ей было жутко стыдно за поведение эксцентричной мамаши. «За что ты просишь прощения?» Матвей прошел в гостиную и оглянулся в поисках носков, но, так и не обнаружив их, опустился на край дивана. От Ольги не укрылось то, с каким беспокойством мужчина взглянул на часы. «За то, что тебе пришлось все это выслушать?» «Ну...» — он пожал плечами. «Уверен, Паулина Аркадьевна сдерживалась. Стоит мне только представить себя на ее месте. Вот прихожу я домой к Вере и застаю там ее преподавателя. Дико даже думать об этом, сразу мозг вскипает». Матвей зажмурился. Его передернуло от ужаса. «Вежливого ужина у нас бы точно не получилось». «Кстати, о Вере». Ольга подошла ближе. «С кем ты ее оставил?» Озеров поднял на нее свои завораживающие красивые зеленые глаза. «С бабушкой. Мать Ирины иногда присматривает за внучкой». «Хорошо, что у вас есть кому помочь». «Да, мужчине было неловко говорить об этом». «Тебе что, уже пора домой?» — грустно спросила девушка. Ее грудь сдавила необъяснимо тяжкой печалью. «Вот сейчас он уйдет и больше не вернется. Еще бы! Кому хотелось связываться с такой, как ее мать?» «Да не переживай ты так», — Матвей улыбнулся. Его пальцы ухватили девушку за бедра и притянули ближе. «Иди сюда». Ольга забралась на Озерова сверху и нежно обхватила ладонями его лицо. «Просто тебе пришлось оправдываться». Он следил за ней, не отрываясь. «Я сказал твоей матери правду обо всем». Девушке вспомнились его слова о том, что он хочет взять ответственность за нее на себя, о том, что он собирается сделать ее счастливой. Ольга закусила щеку изнутри, чтобы не расплыться в блаженной улыбке. «Я так жалела маму из-за смерти отца», — решила объяснить она. «Поэтому слушалась всегда и во всем. Боялась не преуспеть в чем-то и огорчить ее. Очень боялась поступить по-своему и дать ей отпор. Разве не глупо?» Руки мужчины легли ей на бедра. «Все чего-то боятся», — выдохнул он, провел ладонями по ее коже и ухватился за упругую попку. «Вот я, например, боюсь не справиться с обязанностями отца». Дыхание Ольги сбилось. «Мне кажется, у вас с Верой прекрасные взаимоотношения». «Я стараюсь, но быть отцом не всегда легко, и в какой-то момент я даже забыл о том, что я еще живой и молодой, теперь вот вспомнил». Его пальцы погладили ее ягодицы и осторожно сжали. «И рядом с тобой мне хочется еще сильнее пробовать эту жизнь на вкус». «Я тоже рада, что встретила тебя», — тяжело дыша произнесла девушка. «А я рад, что ты без белья», — ухмыльнулся Озеров, целуя ее. Пальцы девушки нащупали пуговицу на брюках Матвея, прежде чем его язык оказался у нее во рту. Расстегнув ее, она торопливо дернула вниз молнию. Через мгновение возбужденный член мужчины уже выбрался наружу. Больше преград не было, но они не торопились. Судорожно дыша, продолжали целоваться. «Подожди, где-то здесь были», — пошарил по карманам Озеров. «Не могу ждать», — простонала Ольга. Не отрываясь от ее губ, мужчина зашуршал упаковкой. «А ты об этом?» — пьянея от возбуждения прошептала девушка. Матвей быстро натянул презерватив и взглянул Ольге в лицо. Она отчаянно его хотела. Ее взгляд был затуманен желанием, а тело жило своей жизнью, требуя скорее наполнить его горячей мужской твердостью. Девушка уперлась лбом в его лоб и задышала часто и рвано. «Как же я хочу тебя!» — задыхаясь, рассмеялся профессор, взяв ее за бедра. Ольга умоляюще застонала, почувствовав, как головка члена упирается в нее. Стоило ему только надавить, он оказался бы внутри, но Матвей медлил. Ему хотелось растянуть момент ожидания, чтобы вдоволь насладиться им. Девушка толкнулась бедрами навстречу и вниз, надавливая на самую чувствительную точку. Между ног у нее было очень горячо и влажно. Она всхлипнула, и ее глаза закрылись. Озерову доставляло удовольствие дразнить ее и видеть, как сильно, почти нестерпимо девушка его желает. Мужчина избавил ее от сладкой муки одним уверенным движением. Рывком притянул к своим бедрам и Ольга, беззвучно охнув, буквально нанизалась на его член. Матвей обхватил ее за талию, легонько приподнял, а затем с силой снова опустил на себя. Ему нравилось видеть, как она ловит губами воздух, как закатывает глаза, когда он делает очередное настойчивое движение, его член глубоко и туго входит внутрь нее. Соблазнительное зрелище. Потрясающе непристойное, крышесносное. Ольга прижималась к его груди, терла щекой о его щеку и извивалась всем телом. Теперь Озеров позволял ей самостоятельно руководить процессом. Она медленно поднималась и опускалась на него, все сильнее стискивая пальцами его плечи. В какой-то момент халатик на ней развязался, и взору мужчины предстала идеальная грудь с самыми красивыми в мире твердыми розовыми сосками. Он взял ее в свои ладони и аккуратно сжал. Дотянувшись до шеи, девушки стал покрывать ее короткими поцелуями. Ольга задышала чаще и стала двигаться быстрее. Она была хорошей ученицей, все схватывала на лету. Девушка приподнималась и опускалась, пытаясь поймать подходящий ритм. Озеров увидел собственный член, скользящий внутри нее, что заводило его еще сильнее. Он вплел пальцы в волосы Ольги, притянул ее к себе и неистово впился в губы. В этом поцелуе было больше чувств и страсти, чем в любом из предыдущих. Чувство полного проникновения сводило Матвея с ума. Нужно было немного замедлиться, но руки не слушались, они мяли ягодицы девушки, направляли, помогали, сжимали, требовательно и резко опускали ее на него. Ольга двигалась все быстрее и энергичнее, ее тело изнутри и снаружи уже сотрясала мелкая дрожь. Она дышала часто, почти до хрипа. Сильнее впивалась в его плечи ногтями и кусала его губы, чтобы не закричать. Озеров все-таки успел поймать взглядом долгожданный момент, когда девушка прошептала его имя и стала лихорадочно ловить ртом воздух. Ее раскрасневшееся от страсти лицо было таким совершенным, что у мужчины заныло в груди от любви и внезапно захлестнувшей все его существо безграничной нежности. Ольга взглянула в его глаза и вдруг напряженно вскрикнула. Чувствуя, как она бессильно обмякает в его руках, Матвей продолжал двигаться. Его бедра приподнимались и опускались, член входил грубыми, резкими толчками. Наконец, шумно выдохнув, он резко прижал Ольгу к себе. Горячий клубок в самом низу живота разорвался острыми ощущениями, и показалось, что остальное тело стало лишь бесполезным придатком к тому, что внезапно забилось в сладком напряжении. «Ох!» пробормотала студентка, утыкаясь губами в соленую от пота шею мужчины. «Твою же мать!» — подумал профессор, выдыхая. Они испытали одинаково острое наслаждение, что стало новым откровением для них обоих. «Это было... ага...» Пальцы Озерова заскользили по влажной коже девушки и сжались на ягодицах, затем уверенно поднялись вверх, бережно собрали мокрые волосы в пучок и стряхнули с плеч на спину. Губы мужчины нежно коснулись шеи Ольги и оставили на ней поцелуй. «Мне кажется, я возбуждаюсь, стоит только тебе ко мне прикоснуться. Ты играешь с огнем. Все еще тяжело дыша, промурлыкала девушка. «Мне кажется, я возбуждаюсь всякий раз, как тебя вижу», — парировал Матвей. «Значит, я выиграла». «Люблю, когда ты выигрываешь». Он тронул ее подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. «Если ты не слезешь, нам придется продолжить». «Я не против», — улыбнулась Ольга. «Ненасытная», — покачал головой довольный Матвей. «Мне есть с кого брать дурной пример», — усмехнулась девушка и поцеловала его в губы.